Глава 20. «Граф, а правду говорят, что вы, наконец, нашли свою любовь?» Невинно проворковало Ее Величество, бросив на нас обоих чересчур простодушный взгляд, как только слуги расставили горячее. «Кстати, представьте нас. Такая милая девушка, а мы не знакомы. Вы ведь не бывали при дворе?» По мне прошлись рентген взглядом. «Я бы вас обязательно запомнила». «Мири Мариана Бернс», — представил меня граф таким тоном, словно объявлял о прибытии владычицы иного мира. «Моя...» — косой и абсолютно нечитаемый взгляд на меня. «Невеста». «Так это правда!» — восторженно ахнула эта блондинка. «Как это неожиданно! Расскажите, как вы познакомились? Как решились на этот серьезный шаг?» Она задорно сверкнула глазами. «И когда свадьба?» Судя по тому, с каким благосклонным видом внимал ее щебету император, все происходило при его намеренном попустительстве и строго по плану. «Нас познакомила моя кузина Райвер». Очень сдержанно, будто принуждая себя быть учтивым, пояснил дракон, ловко опуская ненужные подробности. И это была страсть с первого взгляда. Он не глядел на меня, ведь его внимание требовала императрица, но я не сумела удержать улыбки. О да, это была страсть. «А вы что скажете, Марьяна?» Императрица перевела сияющий взгляд на меня, заставляя нервничать. «А что говорить? А какой был вопрос? А чего это все на меня смотрят? Ой!» «Герман — очень неоднозначный мужчина», — произнесла я вдумчиво и все с той же улыбкой, которая, кажется, приклеилась к моим губам. «Мы не так давно познакомились и только узнаем друг друга, но уже сейчас нас связывают невероятно глубокие чувства». «И ведь ни капли лжи! Ненависть и презрение очень глубоки!» «О, как это мило!» «Если бы в этом мире давали Оскара, то в это мгновение Ее Величество заслужило бы самые бурные овации». «Но...» Эмоции на ее лице сменялись так же быстро, как и задаваемые вопросы. «Вы ведь не дракон. И не человек». Она как будто раздумывала, а я не слышала перестука вилок даже на другом краю стола. Такая установилась тишина. «Разве ваш брак возможен? К тому же граф — глава клана». Едва уловимый извиняющийся взгляд дракону. «Вам ведь нельзя жениться на той, кто не сможет подарить вам детей». «Да, кажется, я боялась не того. Эта обманчиво невинная стерва даст своему супругу 100 очков форы. Или ее речь заранее расписана и отрепетирована. А что? Все возможно». «Марьяна Элементаль», — на всю столовую известил Герман, беря меня за руку и при всех целуя в запястье. «Единственная и неповторимая в своем роде. Наши расы совместимы». Если бы Райвер еще раньше не сказала мне об этом, я бы наверняка натворила что-то очень нехорошее и неразумное. Но слава всем богам! Я уже давно отошла от шока, так что лишь сдержанно улыбнулась в ответ и даже слегка покраснела. «Ага, совместимы мы». «Элементаль?» Тут уже ахнули все, но громче всех кажется император. И снова взгляд, от которого хочется спрятаться под стол. А лучше в замок, под защиту толстых стен и одного злобного дракона. «Это правда?» Требовательный взгляд на меня и потом куда-то чуть дальше. «Почему мы не в курсе?» И мне нисколечко не было жаль его шпионов, которые донесли обо всем остальном. Ну вот нисколечко. «Это правда». Мой тихий голос унял волну возбуждения, и гости снова притихли, ловя каждое мое слово. «Некоторое время назад со мной произошел несчастный случай, и я испытала сильнейшее потрясение. Это пробудило во мне неведомые способности, но благодаря помощи близких мне людей я постепенно их осваиваю. «Вода, воздух, дерево». Я намеренно умолчала об остальном, оставляя за собой право маленькой девичьей тайны. Мои новые ипостаси. Это все очень необычно и непривычно для меня, но захватывающе. И я смею надеяться, что при поддержке Германа я жала его руку, так как он до сих пор не отпустил мои пальцы, и они лежали на краю стола у всех на виду. И его кузина леди Райвер, со временем у меня все получится. «Бедняжка!» За меня вновь взялась императрица, одарив таким сочувствующим взглядом, что впору было заказывать саван и тихонечко ползти в направлении кладбища. «Это каким же было потрясение! Кошмар! Но теперь я вижу, вы в надежных руках!» Благосклонный и слегка игривый взгляд графу, отчего так и хочется взять эту стерву за ее безупречные локоны и хорошенько окунуть в ближайшую тарелку с чем-нибудь жидким и очень едким. Для профилактики. «Так когда, говорите, свадьба?» «Сука!» «Мы еще не определились с датой». Холодно, разом пресекая все возможные возражения, проговорил дракон, вызывая в моей душе благодарный отклик. «Для начала Марияне необходимо освоиться с открывшимися способностями. Я не хочу подвергать свою невесту лишним волнениям». Не уверена, что сумела удержать ровное выражение лица, но, к счастью, на это никто не обратил внимания, и допрос завершился. Император, правда, еще отпустил пару шпилек по поводу того, чтобы Герман больше не смел прятать меня от общества, ведь я не только его невеста, но и, можно сказать, достояние государства. Но это было уже сущей мелочью по сравнению с остальным. После третьей смены блюд коронованная чета переключилась на других жертв, и я даже сумела кое-что съесть. Хотя особого аппетита не было. Изредка я ловила на себе откровенно ненавидящие взгляды рыжей, но девица больше никак себя не проявляла, а лорд Кевилл оказался достаточно благоразумен и все внимание уделял соседке слева от себя. В конце концов обед был завершен, и император, отозвав в сторонку парочку министров, дал понять, что остальные могут быть свободны. На выход не шла, летела. Если бы Герман не держал за руку, вынуждая двигаться степенно, в полной мере осознавая свое величие, бежала бы, сломя голову, снося по дороге все возникающие препятствия. Словно знала, что стоит только замедлиться, и подлянка не заставит себя ждать. Но, увы, неприятного инцидента избежать не удалось. Уж не знаю, какими путями она шла и как оказалась на улице раньше нас, но рыжая бесстыжая дамочка встретила нас на верхней ступени парадной лестницы и, обманчиво ласково улыбнувшись, повисла на шею Германа. «Дорогой, я так рада! Неужели тебя и правда можно поздравить? Ты женишься? Это чудо свершилось и даже не пришлось ждать 1000 лет?» Она прижималась к нему всем телом, особенно верхней его частью, а я спокойно стояла и ждала, когда же грянет взрыв. «А твоя невеста в курсе, что ты одержим ею? Или решил обмануть проклятие, женившись на первой встречной простолюдинке?» «Изольда, что тебе нужно?» Граф с трудом оторвал ее от себя, и я с удивлением оценила силу рук этой прилипчивой стервы. «Не утомляй меня лживыми поздравлениями. Мы оба знаем, что именно ты ко мне испытываешь». «Ойли! Или ты, как всегда, говоришь только за себя?» Она все еще играла, но тонкая маска напускной любезности уже отчетливо трещала по швам. «Я просто хочу убедиться, что отдаю своего мальчика в хорошие руки. Марьяна! Ты ведь Марьяна?» Она повернулась ко мне, но все равно умудрилась прижаться бедром к дракону. «Скажи, он все так же горяч в постели?» Она возбужденно блеснула глазами, но в них я увидела проблески безумия. «Или ты не такая?» В ее голосе зазвучала страсть и язвительность. «Спит на коврике у твоих ног? Ест с твоих рук? Командуешь им? Скажи, скажи мне!» «Изольда, хватит!» Герман попытался сдвинуть дамочку в сторону. Но откуда у нее только силы взялись? Она вцепилась в меня обеими руками и ни в какую не желала отпускать. «Нет!» «Не хватит! И не смей мне указывать! Это право ты потерял в ту секунду, когда выставил меня за порог, как какую-то дешевую содержанку!» Она завопила так пронзительно, что едва меня не оглушила. Возле нас уже начали собираться те самые лорды и леди, которые совсем недавно сидели с нами за одним столом, а сейчас с интересом наблюдали за устроенным рыжий балаганом. «Я сама решу, когда хватит! Но сначала я расскажу твоей несравненной невесте, какая ты скотина! Да-да, милочка!» Это она уже снова заявляла мне, обжигая окончательно обезумевшим взглядом. «Ты не с тем связалась! Это не мужчина, это тварь! И именно благодаря мне мир увидел его истинное лицо. Благодаря мне он больше никогда не будет мужчиной. Да, а ты... ты фальшивка!» Она дико расхохоталась, оттолкнула меня так сильно, что я едва не упала. Но благодаря какому-то лорду, который быстро метнулся и успел поддержать, устояла. Изольду же крепко держал Герман, заведя ей руки за спину и медленно оттаскивая в сторону. Но это нисколько не мешало ей орать на весь парк. «Фальшивка! Самозванка! Это мое место! Мое!» «Вы в порядке?» Поймавшим меня мужчиной оказался лорд Кевилл, и он же единственный оставался со мной до тех пор, пока не вернулся дракон. Не знаю, куда граф дел эту сумасшедшую, но на горизонте ее больше не наблюдалось, а остальные лорды как-то очень быстро разошлись. «Да, спасибо». Я сдержанно поблагодарила оборотня и без раздумий приняла руку Германа, когда он недвусмысленно дал понять, что его раздражает присутствие рядом со мной другого мужчины. В напряженном молчании мы сели в подъехавший экипаж, и, несмотря на теплую погоду, я обхватила себя руками. Не сказать, что перенервничала или испугалась, но произошедшее оставило такой годливый осадок, что срочно захотелось либо выпить, либо... не знаю. Уже ничего не знаю. Я поймала на себе встревоженный взгляд дракона, севшего напротив, вымученно улыбнулась и оказалась у него на коленях. «Что ты делаешь?» «Тш-ш-ш». Он обнял меня так крепко, что я не сумела бы освободиться даже при большом желании. Уткнулся лбом в мое плечо и тяжело вздохнул. Я не ощущала страха, лишь легкое беспокойство, так что вскоре сдалась и позволила себе забыться. Расслабиться. Представить, что дракон — нормальный мужчина, а над нами не давлеет проклятие. И тут в полнейшей тишине протестующе буркнул желудок дракона. Я тактично сделала вид, что ничего не заметила. Но протест повторился, на этот раз, утробным рыком. Приглушенно хихикнула, изо всех сил стараясь удержаться, но когда к бурчанию присоединился и мой, расхохоталась в голос, сотрясаясь всем телом и обнимая дракона за шею, чтобы не упасть. «Божечки-кошечки, как же это глупо! Но как же смешно!» «В ресторан или домой?» — ворчливо уточнил Герман, но мне послышалось в его голосе сдержанное веселье. «Да ладно! Он знаком с самой иронией?» Даже отстранилась, чтобы взглянуть на его лицо, но оно было привычно невозмутимым. Вздохнула с сожалением и вспомнила. «Я прогуляться хотела». «Значит, в ресторан», — уверенно подытожил он и пару раз стукнул по стенке экипажа. Движение замедлилось, стих цокот копыт, и в установившейся тишине граф четко озвучил адрес и название ресторана. После того, как экипаж вновь тронулся, Герман посмотрел на меня своим непередаваемо бесстрастным взглядом и, судя по всему, что-то решил. Я не ошиблась. «Изольда, та ведьма, что меня прокляла. Дочь императорского казначея. Ее поступок дорого обошелся отцу. Магический контроль наложил на ведьму очень большой штраф. Но лишь штраф». Дракон прикрыл глаза, пряча под веками яростное пламя. «Она до сих пор вхожа и во дворец, и во все светские салоны. Хотя, будь моя воля...» Он зло скрипнул зубами, но не договорил и мотнул головой. А затем и вовсе мрачно усмехнулся. «Из-за твоего спокойного поведения и моей поразительной сдержанности она решила, что ты не та. Не девушка из проклятия». Его взгляд потеплел на тысячную долю градуса, а я услышала почти комплимент. «Твое поведение на обеде было безупречным. Спасибо». «Что? Что я слышу? Нет, серьезно? Вау! А можно на бис? Можно, можно? Эх, нельзя, да? Но я все равно услышала и запомню. Молча кивнула, переполненная крайне неоднозначными ощущениями. Это был очень интересный опыт. Благодарность от графа. Это достойно внесения в исторические хроники. А что по поводу моей мужской несостоятельности? Его голос стал глуше, и следом я услышала то, что никогда не ожидала узнать. Это правда. Со дня проклятия я ни разу не был женщиной. Вообще? Ахнула, шокированная до глубины души. Но как же... Не хотел. Сказал, как отрезал, и я понятливо заткнулась. Минуты на две. А сейчас? Голос предательски дрогнул. Ты знаешь. Ага, еще и чувствую. Вот прямо сейчас, попой. И мне так захотелось на деревце. Нет, это не ведьма. Это такая паршивка, что просто слов нет. Инквизицию на нее натравить мало. Это ж надо, это ж... Я не насильник, Марьяна. Глухо произнес, почти уткнувшись в мое плечо дракон. Не бойся. И хотелось бы, но... А придется, если не хочу в ближайшем будущем заработать хронический невроз. Я пересяду. Пробормотала неловко, стараясь даже не дышать, чтобы лишний раз не задеть и не поелозить, по доказательству мужской очень даже состоятельности графа. Тебе, наверное, неудобно. Хмыкнул скептично, но руки разжал, и я мышкой юркнула на сиденье напротив. Смотрела куда угодно, но только не на него. Да, мне жаль этого мужчину, и я ему искренне сочувствую. Но не настолько, чтобы позволять ему все, что не было доступно в последние годы. Страсть одного — не любовь двоих. А моя жалость не безгранична. Ненависть тут сложнее. И пока ее пригасили, жалость и сочувствие, но кто знает, как долго Герман сможет себя сдерживать. Как скоро снова сотворит что-то такое, что перечеркнет все то малое, начавшее было проклевываться между нами. А ведь есть еще условия отмены. Что с ним не так? Почему мне нельзя его знать? Расскажешь мне об условии отмены проклятия? Нет. Он рявкнул на меня так злобно, мигом растеряв даже те крохи добродушия, робко тлеющие в последние минуты, что в первое мгновение я инстинктивно вжалась в стенку экипажа. Но желание узнать правду во мне лишь укрепилось. Но почему? Что случится, если я просто его узнаю? Ничего. Он рыкнул тише, но все так же категорично. Ничего не случится. В том-то и дело. Тогда почему? Я уже откровенно ничего не понимала. Что за дурная блажь? Мне что, самой к этой Изольде идти и расспрашивать? Даже не думай! Он сорвался на угрожающее шипение и склонился ко мне. Эта стерва только и ждет, чтобы напакостить снова. Хочешь сама вручить в ее руки свою жизнь? А вот это я не предусмотрела, черт. Извини, не подумала. Не пойду к ней, ты прав. Я не самоубийца, буркнула, отведя взгляд в сторону. И все равно не понимаю, и это бесит. Если б ты только знала, как меня бесит абсолютно все. Устало и как-то надломленно признался граф, откидывая голову назад и прикрывая глаза. А сейчас, когда ты рядом, так близко и вместе с тем так далеко. Он вздохнул, и вместе с этим заурчал его голодный желудок. Хмыкнул, явно иронизируя над нелепостью момента, но больше ничего не сказал, и до самого ресторана мы ехали в молчании. Ресторан оказался из пафосных, но мы были одеты соответствующе, да и граф, судя по всему, был очень известной и влиятельной личностью, так как к свободному столику нас провел лично главный распорядитель зала. Мужчина расшаркивался и не прекращал кланяться, раздражая своей обходительностью, так что когда он исчез, а на смену ему возник не менее услужливый, но более сдержанный в проявлении любезности официант, я шумно и с облегчением вздохнула. «Что из горячего вы можете принести прямо сейчас?» — тут же спросил граф. «Моя невеста голодна». Сию секунду. Паренёк метнулся в сторону, пропав как по волшебству, и также незаметно возник снова, бодро перечислив незнакомые мне блюда. Дракон одобрил некоторые из них, присовокупив к ним кое-что еще на свой вкус, в том числе и вино. При этом не глядел ни в меню, ни на меня, но я предпочла не заострять на этом внимание, а осмотреться. Все равно я ничего не смыслила в местной кухне, и он это прекрасно знал. Зато у меня появилась пара минут, чтобы полюбоваться интерьером и нарядами обедающих здесь светских львиц. И куда им столько украшений? Или, как в Индии, все свое ношу с собой? Какая безвкусица! Еду нам и правда принесли почти сразу, и я с восторгом узнала в неведомом блюде обычный гуляш с овощами. Салат вроде тоже выглядел вполне узнаваемым, а на вкус — достойным. Герман дождался, когда официант разольет золотистое вино, отпустил его надменным кивком и жестом предложил мне взять бокал. Пить не планировала, но, кажется, кто-то решил произнести тост. Не буду обижать невниманием. «Сегодня ты превзошла самые смелые мои ожидания, Марьяна», — сурово произнес дракон, но уголки его губ намекнули на одобрительную улыбку. «Хотя утром, признаю, хотелось тебя удавить. Я искал тебя с позднего вечера. Ни один поисковик не смог засечь тебя в кроне Альвандра, и в итоге мне помогло практически чудо». Ехидным взглядом мне дали понять, что подробностей я не дождусь. «Однако все оказалось не так уж и плохо. Ты умеешь приятно удивлять, и мне почти не составляет труда признать, что в тебе есть...» Он качнул головой и взглянул на меня. «Что-то в тебе определенно есть. Загадка, требующая ответа. Вершина, жаждущая покорения». «Женщина, желающая обычного уважения и капельку любви?» Подхватила я иронично, когда мне не понравилось заявление о покорении. Слишком уж было похоже на... покорность. «Ты знаешь, с этим у меня проблемы». Он не стал скрывать очевидное и качнул головой. «Но иногда кажется, что и это возможно. Посмотрим». Его взгляд блеснул внезапным недовольством. «В любом случае, теперь нам придется куда чаще бывать с визитами во дворце. Пожелания императорской четы — не просто слова, но...» Он вздохнул, дотянулся до моего бокала своим, и хрусталь тонко звякнул. «Это все ерунда. Главное в другом. Я благодарен тебе за этот день, за то, что ты именно такая». Он отпил, и я последовала его примеру, с удивлением оценив приятный винный букет. Но недоговоренность висела в воздухе, и я не удержалась, спросила. «Какая?» «Глупая». Дракон дождался, когда у меня обиженно вытянется лицо, и самодовольно хмыкнул, добавляя. «Бесхитростная, откровенная, естественная. Это непривычно. В основном меня окружают личности совершенно иного сорта. Твоя наивность раздражает, но в некоторые моменты подкупает. И я тебя обидел?» «Уже не знаю». Задумчиво качнула головой и предпочла сосредоточиться на блюдах. Есть действительно хотелось просто зверски. И все равно я не понимала. «А почему глупо это?» «Потому что только такая глупая девочка, как ты, будет просить за другого», — назидательно сообщил мне этот эгоистичный драконище, ловко расправляясь со своим блюдом. «И этого я не пойму никогда». «Ну и дурак», — сообщила ему, оправдывая звание «откровенной». «Иногда гораздо приятнее сделать счастливым не себя, а близкого человека, особенно если это тебе по силам». «Райвер, дракон». «Ой, не придирайся!» Я заметила, как он ухмыляется, словно это мелкое препирательство доставляло ему удовольствие, но не стала ничего говорить. Хоть какая-то от меня польза в беспросветной череде его унылых будней. «Кстати, очень вкусное вино. И салат просто изумительный. Спасибо за обед. Скажу кощунственные слова, но тут куда вкуснее, чем во дворце. Не уверена, что вообще чувствовала вкус предлагаемых за столом блюд». «А выглядела невозмутимо», — удивился граф, но так, будто капельку подначивал. «Ну скажешь тоже. Да если бы не амулеты, меня бы трясло, как осинку на ветру. Хотелось бы еще и императорскую чету обсудить, особенно их слаженные действия и провокационные вопросы, но благоразумие возобладало, и я прикусила язык. Кто знает, вдруг тут даже за неприязненный шепоток за стенок сажают. Это у себя в замке дракон мог позволить пару нелестных слов о власть имущих, а тут место общественное, да и я не леди. Нет уж, лучше помолчу». «Митер Хавьер, мастер своего дела». С толикой уважения отметил дракон и скользнул одобрительным взглядом по моим рукам, на которых красовалось по браслету. «Скоро будет готово и кольцо». Мне как-то сразу не понравился его многообещающий тон, а уж когда требовательный взгляд остановился на моем лице, то не выдержала. «Кольцо?» «Обручальное», — ровно подтвердил мои опасения граф. Прищурился и вкрадчиво поинтересовался. «Ты ведь примешь от меня кольцо, Марьяна?» «Эх, рано я подобрела, рано!» «А как же твои слова о весне?» «Ничего не отменяется». Он мотнул головой, но продолжал смотреть мне в глаза. «Свадьба весной, а кольцо — в первую очередь артефакт. Какая разница, чуть раньше ты его наденешь или чуть позже?» Вполне возможно, что в его словах был смысл, но... Но я-то вообще замуж не планировала. А весна? До весны еще полгода. Неужели за это время мы с Райвер ничего не придумаем? Я заглянула в требовательные глаза дракона, увидела в них единственно возможный ответ и отчетливо поняла. Ни одна сила мира не изменит его решимости. Свадьбе быть. Кажется... Мне нехорошо.